Байки от хозяйки. Байки у костра, посиделки на кухне, воспоминания о ярких моментах и курьезных ситуациях в жизни за праздничным столом. Всем знакомы такие задушевные беседы. Особенно приятно делиться веселыми историями. Не менее насыщены байками разговоры между собачниками и кошатниками. Хочу поделиться с вами некоторыми из них. Дорогие читатели, позволю себе небольшое отступление. Я предлагаю вам небольшие юмористические зарисовки и хочу, чтобы вы, прочитав их, улыбнулись и посмеялись. Зная, как вы искренне сопереживаете бедам животных и радуетесь благополучному исходу, спешу заверить вас, что ни один герой ниже описанных историй сильно не пострадал и благополучно выздоровел. Арна и шоколадные пряники. В нашей веселой компании собачников догиня Арна считалась самой благовоспитанной и спокойной. Вышагивая своими длинными лапами, как страус, это черное чудо наводило страх на прохожих. Ну, любила она тыкнуться своей огромной башкой кому-нибудь под руку. Тоже мне аристократка. Однажды, выйдя на прогулку, мы никак не могли дождаться хозяина с Арной. Обычно пунктуальные, на этот раз они опаздывали или задерживались. Королевских кровей все же. Минут через 30 мы увидели странную парочку. Впереди шел Сергей, а за ним, понурив голову и шаркая лапами, плелась Арна. Когда они подошли ближе, мы с ужасом заметили, что у собаки слезятся глаза, морда и тело в красных прыщах. Естественно, посыпались вопросы. И вот, что нам рассказали. «Я ж на кондитерской фабрике работаю, товар развожу. Девчонки иногда подкидывают мне не кондицию. Вчера 3 килограмма пряников шоколадных отсыпали. Ну, я домой заехал, мешок кинул и ушел. Вечером прихожу, нет пряников. Подумал, может, жена пересыпала куда, но та и не знает ничего про пряники. Поругал только, что мешки в прихожей разбрасывают». Мы, конечно, поискали пряники, только зря. Вот эта благородная морда сожрала все 3 килограмма, а результат на лице. Точнее, на вот этой благородной морде. Попил, называется, чайку с пряниками. Смех стоял на всю нашу поляну.